Матерь Агни-йоги. Буду твердить об очищении до тех пор, пока оно не совершится, и пока не останется ни одного темного или серого пятна на светлых одеяниях Духа. Радостными и светлыми хочет видеть Владыка идущих к нему. Разве это желание иерарха так уж трудно исполнить? Или право на близость к нему готовы отдать за мелкое потворство своим слабостям и недостаткам, и за общение мыслями, пресекающими эту близость? Честность, признание ошибок своих, их беспристрастный анализ и нелицеприятный и суровый суд над собою должен явить ученик. Как же иначе освободиться? В других видеть легко их ошибки и оценивать их, чтобы увидеть свои так же легко, и в их истинном свете надо от себя отойти и посмотреть со стороны как бы на совершенно чужого человека. Тогда предстанут наши ошибки такими, как есть они в действительности. Это поможет изжить их быстрее.